Глава третья. Ход снова был за Сварогом. Он склонился над доской, его длинные пальцы кружили над фигурой белого коня, но взгляд был расфокусированным, будто он читал не позицию на доске, а тайные узоры мироздания. Внезапно тишину нарушила легкая мелодичная вибрация. Из внутреннего кармана своего летнего пиджака он извлек тонкий полупрозрачный артефакт, напоминающий отполированный речной камень. На его поверхности загорелся незнакомый рунический знак. «Прошу прощения, старина!» Сварог поднялся и отошел к высокому арочному окну, за которым клубились легкие вечерние облачка. Перун, нахмурившись, посмотрел ему вслед и сделал вид, что изучает расстановку сил. Но все его внимание было направлено в сторону собеседника. Уловить, к сожалению, удавалось лишь обрывки разговора, будто голос доносился сквозь толщу воды или из другой реальности. «Да, я видел», — донесся тихий, ровный голос Сварога. Пауза. «Это неожиданно». Еще пауза немного длиннее. «Принято. Потом? Возможно». Больше он не произнес ни слова, лишь пару раз задумчиво кивнул, хотя собеседник по понятным причинам этого видеть не мог. Через минуту он щелчком пальца погасил светящиеся руны на артефакте и вернулся к столу. Лицо его выглядело задумчивым, но не встревоженным. Он опустился в кресло, положил тонкий телефон на столик с шахматами и, не говоря ни слова, наполнил оба хрустальных бокала темно-рубиновым вином. Перун не выдержал. «Есть какие-то свежие новости из игры?» — спросил он с притворной небрежностью, беря свой бокал. Сварог усмехнулся, и в его глазах заплясали смешливые искорки. «Не делай вид, громовержец, будто не ведаешь. Твоя осведомитель наверняка держит тебя в курсе всех дел». Перун неопределенно махнул рукой, словно отмахиваясь от назойливой мошки. «Не совсем так, но ладно. До меня доходят только обрывочные слухи, четкой общей картины нет. А у тебя, насколько я знаю, есть прямая связь. Так что давай, повесели старика занятными известиями». Сварог сделал небольшой глоток, задумчиво покручивая бокал. «Ситуация обостряется», — произнес он наконец, ставя бокал на стол с тихим стуком. Стребов, конечно же, не слепец. Он наконец почуял, что почва уходит у него из-под ног. И теперь, как загнанный зверь, начинает метаться, пытаясь переломить ход событий. Теперь ожидаем бурь. Во всех смыслах этого слова. «А у него получится?» — Перун откровенно уставился на собеседника, отложив в сторону свою обычную иронию. Сварог надолго задумался, его взгляд уставился в пустоту за спиной Перуна. «Теперь даже не знаю», — признался он с редкой для себя неуверенностью. «Игровая площадка становится все более сложной. Вмешались факторы, которых не было в прошлых играх. Однако», — он снова взял в руки бокал, — «все может быть. Отчаянная атака порой приносит плоды». Перун наклонился вперед, его массивная тень накрыла шахматную доску. «Так, может, пора? Пора уже сделать ставки?» Сварог вздохнул. Не устало, а с чувством глубокой ответственности, будто взвешивая на незримых весах судьбы миров. Он поднял свой бокал, и рубиновое вино в нем вспыхнуло в последних лучах солнца, словно капля крови. «Давай», — тихо сказал он. «Но помни, на этот раз мы ставим не просто на исход. Мы испытываем на прочность саму ткань реальности. И проигрыш может оказаться куда страшнее, чем просто потеря части небесных владений». Воздух в кабинете патриарха был тяжелым и спертым, словно его не проветривали со времен последнего визита. Те же тени ползали по стенам, тот же холодный магический светильник тускло мерцал под потолком. И снова ключник стоял перед массивным столом, впиваясь взглядом в знакомую трещину в полированном дубе. Но на этот раз рододержец не сидел в своем кресле-троне, обрамленном перьями. Он метался по кабинету, как раненый зверь в клетке. Его тень, причудливо изломанная, прыгала по стенам, умножая хаос. «25 бойцов стражи рода!» Его голос сорвался на визгливый фальцет. «И они вернулись, униженные и посрамленные. Их расшвыряли, как котят. Что за бред мне доложили? Говорят, калитка сама их била, земля из-под ног уходила. Ворожба, говорят они. И никто ничего не смог поделать. У нас раньше служили лучшие из лучших. Что произошло? Когда все изменилось? Откуда в нашей башне взялись эти трусливые отбросы?» Он резко остановился перед ключником, тыча в него дрожащим пальцем. «Я же тебе говорил! Я предлагал еще тогда, в самом начале. Нужно было тихо удавить этого чужака где-нибудь в темном углу. А теперь что? Теперь этот выскочка, этот чернобожий прихвостень стал неуязвим? В чем проблема, объясни мне? Он бессмертен? У рода-ворона нет сил, чтобы справиться с одним чужаком-выскочкой?» Ключник стоял, опустив голову, но разум его был холоден и ясен. Он не слышал криков. Он слышал громкий треск рушащейся власти. «Все эти попытки уже были», — бесстрастно констатировал он про себя. «Забыл, рододержец. И одинокие наемники, и группами, и целый отряд лесных разбойников. И где они теперь? Наверное, их кости уже сгнили в сырой земле. Еще из-за него разорвана связь с Лешем, и о трое младших родовичей, которых порвали на части. Сила рода действительно тает, как весенний снег. Скоро не то, что родовичи, последний нищий на базаре будет указывать на нас пальцем и смеяться в голосину». Мысли заместителя патриарха сменяли одна другую с немыслимой скоростью. Каждая новая авантюра главы рода, кажется, лишь приближала крах. Он, как плохой игрок, пытался отыграться, ставя больше, больше, больше, и проигрывал все без остатка. «И никто не слышит меня!» — истошно завопил патриарх, выдергивая ключника из его размышлений. «Никто не видит очевидного. Пока мы тут церемонимся, он укрепляет свою власть над городом!» Патриарх снова приблизился, подойдя вплотную к ключнику. «Хватит! Слышишь? Хватит выжидать!» Он ударил кулаком по столу, заставив чернильницу подскочить и перевернуться. По столу медленно начала растекаться густая черная лужа. «Я приказываю! Отправь туда нескольких родовичей, неважно кого, на твое усмотрение! Но не этих жалких стражников, а настоящих крови ворона! Пусть как следует подготовятся, возьмут нужные артефакты! И пусть притащат этого чужака сюда, волоком, по мостовой! Пусть весь город видит, с кем они имеют дело! Пусть все видят, что род ворона не шутит и не терпит неуважения! Понял?» В его глазах горела ярость, приправленная истеричной решимостью человека, готового утянуть за собой всех в пропасть. Ключник медленно поднял голову. Его лицо было маской почтительного внимания. «Понял, рододержец, будет исполнено». Он не стал ничего уточнять, не задал ни одного вопроса. Он лишь склонился в безупречном почтительном поклоне, развернулся и вышел из кабинета. Дверь за ним закрылась, не заглушая доносившихся из-за нее приглушенных бессильных криков. Рододержец продолжал общаться сам с собой. В тихом каменном коридоре ключник на мгновение остановился, прислушиваясь к звенящей в ушах тишине. А затем медленно, без всякой спешки, пошел прочь. У него было задание, скорее всего, безнадежное, как и все идеи, исходившие в последнее время от патриарха. Но теперь, удаляясь, слушая эхо затихающих криков, он думал уже не о том, как его выполнить. Он думал о том, что пора, наконец, выбирать сторону. И эта сторона явно была не за тем, кто остался в том кабинете, бьющийся в предсмертной агонии собственного бессилия. Нужно что-то решать в ближайшее время. Или род ворона просто перестанет существовать. Когда я подошел к новому рынку, там уже затихала странная суета. Кажется, несколько минут назад здесь происходили какие-то активные действия, которые закончились прямо перед моим приходом. На это указывали оживленные разговоры расходящихся с места событий людей, порванный поезд на земле и трое наших дружинников, что патрулировали торг, а сейчас задумчиво смотрели вслед удаляющимся городским стражникам. Заметив меня, они приложили кулаки к груди. Ответил им тем же жестом и увидел выходящих из ворот Доброгнева и Вику. «Почему у меня такое ощущение, что я пропустил что-то интересное?» — спросил у них, подойдя ближе. «Командир, если я не нужен, то пойду в лес к ребятишкам». Главный диверсант братства сразу нашел хороший повод удалиться. «Пойдем, покажу тебе новую чайную». Вика указал на симпатичную просторную беседку, находящуюся рядом со входом в рынок. Внутри нее лавки были расположены по периметру, а перед ними стояло несколько узких столов. В центре на отдельном низком столике расположился реально огромный самовар, навскидку литров на 30. Когда мы подошли ближе, улыбчивая девушка в оранжевом сарафане со сложной орнаментальной вышивкой чуть поклонилась и сделала приглашающий жест рукой внутрь. «Неужели я так редко здесь бываю, что пропустил открытие такого забавного заведения?» — спросил я у Вики, рассаживаясь на лавке. «Да ты вообще сюда дорогу забыл. Все на мне. Тружусь, как пчелка с утра до вечера. Как еще не согнулись мои хрупкие плечи?» — ответила девушка, махнула рукой, подзывая подавальщицу, и обернулась ко мне. «Ты какой будешь чай? Черный, ягодный, настой лесных трав или зеленый из Багдойского ханства?» «Попробую зеленый. Вкус остальных хорошо себе представляю», — ответил я и поинтересовался. «Так чье же это заведение такое оригинальное?» «Наше, в смысле братство. Второй день только как открыли». Вика проследила за манипуляциями девушки с самоваром. «Потом, когда новые посетители зайдут, нажми на выемку. Да, как я показывала», — сказала она ей. Через минуту перед нами стоял фарфоровый чайник в виде слоника с затейливыми синими узорами по бокам. «Ничья идея с чайной?» — спросил я, рассматривая двух вошедших в беседку купцов в белых просторных одеждах с длиннющими бородами, которые сели в противоположном от нас углу. «Моя». Тут подвернулся купец, который взял место на нашем рынке сразу на год, откуда-то издалека ездит. Он торгует как раз чаем и специями. За небольшую скидку с арендной платы он обязался поставлять нам несколько сортов чая по совершенно смешной цене, причем взаимозачетом. В смысле, он уже заплатил за свой прилавок частично деньгами, частично чаем. Беседку артельщики сколотили за 3 дня. Остались какие-то недоделки на крыше, но они все там приколотят сегодня ночью, чтобы никого не отпугивать стуком на рынке днем. Вика заглянула под крышку заварного чайника. Вроде бы заварился, листья раскрылись. Она разлила напиток в небольшие чашки. Небольшой кусочек мягкого листочка, насыщенно зеленого цвета, сделал небольшой круг по моей чашке и опустился на дно. Я, глядя на него, вспомнил, как мой армейский приятель Стас Каримов, попробовав впервые тигуань-инь, описал его 2 словами. «Радостно-горький». Усмехнулся и сделал маленький глоток, почувствовав легкую сладость травянистых ноток. Что ж, очень неплохо. «Ты отлично здесь управляешься, Вика. Даже немного завидую твоим умениям. Я вот совсем не такой хозяйственный», — поднял глаза на девушку. «А что случилось перед моим приходом?» «Приходили люди из городской стражи, человек 15, с десятником, я его не знаю, какой-то новый. Сказали, что сейчас закроют рынок, потому что мы не платим им за охрану». «Почему мне сразу не сообщили?» — удивился я, ставя чашку на стол. «Совершенно не было повода. Сначала сама хотела ответить, куда им нужно пойти, но тут случайно на рынке оказался Доброгнев. Он сказал, что разберется, и попросил ему не мешать». Купцы, сидящие напротив, разлили себе напиток черного цвета и что-то тихо обсуждали. Я смотрел на Вику, ожидая продолжения. Если вкратце, Доброгнев сразу сказал, что денег здесь они никаких не получат. Десятник ответил, что тогда закроет рынок. Наш десятник посоветовал свалить и людей своих прихватить, иначе глаза он ему навсегда прикроет, если еще раз это услышит. Тот схватился за дубинку. Ну и все. В каком смысле все? Я опять взялся за свою чашку. Не просто же так они разошлись. Ты прав, не разошлись. Они разлетелись. Доброгнев ворвался в их центр и просто разметал их. Знаешь ли, Таяр, я вроде бы тоже в кулачный бой немного могу, но такой красоты еще ни разу не видела. У него были короткие, отточенные движения, прям как у тебя, помнишь, когда в гнилом клыке потасовка была? Ну, там я могла следить только краем глаза, а сейчас ничего не мешало. Так вот. Десятник действительно глаза больше не открыл, так и унесли его бессознательного. Пару свернутых челюстей видела, 3 ноги увечных, руки, кажется, еще поломанные. Пыли повалялись все. Те, кто смог встать, утащили остальных. Люди с рынка собрались, хлопали, радовались, благодарили за интересное зрелище. А потом ты пришел. Где был, кстати? Опять Радмиле глазки строил? Нет, не успел. Я коротко пересказал Вике подробности получения послания из башни Ворона. Та застыла с чашкой в руке, забыв поставить ее на стол. «Как я понимаю, скоро будет продолжение», — она сделала глоток. «Может, нужно бойцов собрать? Дежурную группу увеличить?» «Не имеет смысла», — я помотал головой. «Теперь пришлют кого-то более серьезного. Но давай сначала о приятном. Какие-то доходы с рынка уже есть?» «Отличный вопрос. Кажется, это называется, как ты говорил, переводить стрелки? Ну ладно. Да, есть и вроде бы неплохой. Ты собирался какого-то счетовода для братства найти, помнишь? Так вот самое время. Сейчас все записи ведет Ярослава, родственница Людмилы, которая занимается учетом в ресторации и столовой. Старушка бойкая и дельная, но конкретного разговора о том, что она будет вести учет, не было. Подумайте на своем мужском совете, как время будет, и закройте вопрос. Прошу, так и сделаем. А на какую выемку нужно нажать девице и зачем? И главный вопрос, как такой огромный самовар нагрели? Это два вопроса в одном, лютояр. Вика допила свой чай, плеснула себе еще немного. Тебе добавить? Он греется от бытового артефакта для кипячения воды. Взяла его из тех, что в сундуках разбойников были. Занятная штука, довольно мощная. Заряжать часто не нужно. Вот этот вот самовар нагревает за пару минут до кипения. А выемка? Это на нем там есть небольшое углубление, куда нужно палец вложить и подержать, чтобы активировать. Любой человек может его использовать, уточнил я. Или эта девица с даром тут работает? Где ты ее нашла? Вот все тебе девицы покоя не дают, картина вздохнула Вика. Конечно, любой. Это же бытовой артефакт, там владение силой не нужно. Марьяна — сестра одного из парней, что здесь в патруле сегодня. Кажется, серьезно настроена на работу. Много там еще интересных артефактов. Ты же, кажется, все их перебрала. Там было 10-15 защитных, они все в дежурной группе. Потом несколько интересных охранных артефактов. Они реально дельные, но пока отдельно лежат. Возможно, нужно здесь их закрепить по периметру, чтобы по ночам охранять не только людьми. Потом подумаю, куда их лучше пристроить и как. Еще несколько слабеньких одноразовых амулетов магии огня, но не бестолково, отдала их Валимиру для продажи. А на лесную базу охранных не хватит? Тоже было бы неплохо, заметил я. А что там-то охранять? Дрова эти ваши на полосе препятствий? Вика громко фыркнула. Купцы на секунду прервали свой разговор и посмотрели на нее. Потом снова вернулись к тихой беседе. Так еще чистокол нужно как-то перелезть, да в яму не угодить. Ты вообще видел, какие ловушки там Доброгнев со своими парнями соорудили вокруг лагеря? Нет, если честно, только слышал, что-то делали. Ну так я тебе скажу, что туда просто так не проникнешь. А ночью, наверное, вообще бесполезно. Даже до забора живым вряд ли доберешься. Из того, что я видела сама, там замаскированы капканы, поворотные доски с шипами, растяжки очень хитрые, подвешивающие ловушки. Причем по несколько видов сразу. Это не считая волчьих ям и натянутых арбалетов. Заметив мои круглые глаза, Вика засмеялась и задорно подмигнула. «Очень не рекомендую бродить по лесу вокруг лагеря без меня». «Как-то опять все интересное мимо меня проходит», — пробурчал я. «Вдруг мне надо будет ночью к лагерю по короткой дороге пробраться?» «С Радмилой, наверное, собираешься ночных фиалок в лесу поискать?» Вика засмеялась. «Ты же должен ловушки видеть». «Я магически вижу. А про обычные не знаю, надо пробовать. Может, и получится». «Ну, давай вечером сходим, посмотришь». Вика смешливо посмотрел на меня, откинув челку. «Если ничего важного не произойдет. А то, если с Радмилой пойдешь, обо всем забудешь и собирай тебя потом по всему лесу». В этот вечер попасть в лес нам было не суждено.